Брахмана Сутта. Брахманы. Удана 1.5. Так я слышал. Однажды благословенный жил недалеко от Саватхи, в расположенном в роще Джетты, монастыре Анатхапиндике. Тогда уважаемый Сарипутта, уважаемый Махамагалана, уважаемый Махакасапа, уважаемый Махакачаяна, уважаемый Маха Кохита, уважаемый Маха Капина, уважаемый Маха Чунда, уважаемый Анурудха, уважаемый Риватта, уважаемый Нанда, нанесли ему визит. Видя, как эти уважаемые старейшины подходят, благословенный сказал монахам: «Брахманы идут, о монахи! Брахманы идут!» Тогда один из монахов, рожденный в семье брахманов, спросил преподобного: «Каким образом, достопочтенный, можно распознать в человеке брахмана, и каковы причины, по которым человек становится им?» Тогда, осознав значимость этого вопроса, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишие: «Те, кто растворил нездравые состояния и стал полностью внимательным, преосужденные, уничтожившие все загрязнения, они являются брахманами в этом мире».